А да, их страх восхитителен на вкус, они все плавают здесь. Ты бы тоже приплыл сюда, когда мы впервые встретились, если бы Юникрон не встал у меня на пути, раздраженно сказал Пеннивайз. Он был так близок к тому, чтобы убить его в детстве. Как и многие в прошлом, он знал свое будущее и то, кем он станет. Поэтому он попытался покончить с ним до того, как тот повзрослеет. Однако Юникрон даже с ограниченным количеством энергии, которую он имел в режиме планеты, сумел защитить его и прогнать прочь. Его мать знала, что в городе что-то не так, даже спустя всего один день. Поэтому она убедила своего мужа увести семью. Он был взбешен тем, что у него отняли самую большую добычу. «Ну, ты пожалеешь, что не преуспел, никчемный трус», — сказал Шон, заставив его нахмуриться от такого оскорбления. «Ты охотишься за детьми, потому что это единственная добыча, за которой ты можешь охотиться, как трус. У тебя нет такой силы», — сказал Шон, подходя к решетке, пока они не оказались лицом к лицу. «Как всякое слабое существо, ты охотишься за самой легкой добычей. Дети в вашем случае. Теперь все кончено. Твои дни подошли к концу. Ты получишь вкус своего собственного лекарства», — сказал Шон, прежде чем Пеннивайз попытался схватить его, но Шон схватил его руки и сломал их, заставив его закричать от боли, прежде чем посмотреть на него. «Я убью тебя. Сейчас у тебя нет никаких сил. Я покажу тебе, кто действительно слаб», — сказал Пеннивайз. «Я убивал существ даже без сил, которые были намного хуже тебя», — сказал Шон, прежде чем он исчез, заставив Шона усмехнуться, прежде чем уйти. Следующий день. Группа детей и Шон направлялись к дому Беф после того, как она позвонила им. Вскоре они приехали, и Беф спустилась вниз. «Что происходит? По телефону ты казался очень взволнованным», — сказал Шон. «Ребята, мне нужно вам кое-что показать», — сказала Беф, поднимаясь по лестнице. «Ричи останется на страже, если ее отец вернется домой», — сказал Шон, когда остальные поднялись наверх. «Почему я?» — спросил Ричи. «Никакая причина», — сказал Шон, смеясь и заставляя его вздохнуть. Поднявшись в дом, они направились в ванную. «А что тут такого особенного?» — Шон попытался сказать, прежде чем она открыла дверь, и их глаза расширились, увидев, что она вся в крови. «А боже мой!» — потрясенно воскликнул Шон. «Ты видишь это?» — спросила Биверли. «А да, кровь. Я уже много лет такого не видел. Какого хрена здесь произошло?» — спросил Шон. «Все это просто вышло из раковины. Мой отец не мог этого видеть. Я думал, что схожу с ума», — сказала Беф, прежде чем Шон активировал устройство на своем боксе и вся кровь исчезла. «Позже. Как эта кровь просто вытекает из такой раковины?» — спросил Ричи, когда они шли по дорожке. «Вы уверены, что вам это просто не померещилось?» — спросил Ричи. «Как кто-нибудь может вообразить себе то же самое, черт возьми?» — спросил Шон. «Ей это не показалось. Я кое-что видел прошлой ночью», — спросил Билл. «Что?» — спросил Шон. «Я видел Георгия, Ит выглядело так реально, но там было вот это», — попытался сказать Билл. «Клоун», — сказал Шон, заставляя всех посмотреть на него. «После того, как вы все покинули дом Бена, я вернулся в канализационный туннель. Я видел эту штуку, которая называет себя Пеннивайз. Он пытался убить меня, когда я был наиболее уязвим», — сказал Шон. «Когда ты была ребенком?» — спросила Беф. «Да, это не удалось. Во мне есть гораздо больше, чем вы, ребята, можете себе представить», — сказал Шон, прежде чем они заметили машину Хаггинса. «Вот дерьмо, мне не нужно иметь дело с этими придурками», — сказал Шон, прежде чем заметил велосипед. «А чей это велосипед?» — спросил Шон. «По-моему, это Майк Хенлон. Он учится на дому», — сказал Эдди, прежде чем они услышали крики и то, что звучало как крик. «Сукин сын!» — крикнул Шон, прежде чем ворваться внутрь. Майка Хенлона прижимали лицом к мясу, которое он должен был доставить Бауэрсу и его группе. Однако, подняв глаза, он увидел Пеннивайза с окровавленным ртом и одеждой, прежде чем начал жевать руку, размахивающую ею с ухмылкой на больном лице. Бауэрс пнул Майка в камни, прежде чем схватить один из них, чтобы разбить ему лицо, когда... «Бах! А-а!» — закричал Бауэрс, когда Шон выстрелил ему в плечо. Шон и остальные были на другой стороне ручья. Майк быстро подбежал к ним. «Следующая пуля войдет в твою гребаную башку, гребаный педик!» — крикнул Шон, стреляя снова, заставляя их подпрыгнуть. «Не такой уж ты и крутой теперь, маленький засранец!» — Шон сказал, что стреляет снова, заставляя Бауэрса съежиться. «Убери отсюда свою маленькую киску, сейчас же!» Шон закричал, чтобы друзья Бауэрса унесли его, потому что он застыл от страха. «Ты в порядке?» – спросил Шон, поднимая Майка. «Да, спасибо», – сказал Майк. «Позже». Все вернулись в город, прежде чем взглянуть на последние плакаты о пропавшем ребенке. «Эта штука действует мне на нервы, мать твою», — сказал Шон, прежде чем перевернуть плакат, видя, что Бетти заставляет его смеяться. «Невероятно», — сказал Шон, — «как будто о ней забыли», — сказал Билл. «Это когда-нибудь кончится?» — спросил Стэн. «Понятия не имею», — сказал Шон. «Я действительно думаю, что это закончится», — сказал Бен. «А?» — спросил Шон. «Я просматривал все свои записи. Все крупные инциденты, по-видимому, происходит каждые 27 лет». Бен замолчал, глядя в сторону от Шона. «С помощью чего выплевывать?» — сказал Шон. «В последний раз вся школа сгорела в 97-м. 103 ребенка погибли», — сказал Бен, заставив его усмехнуться. «Гребаные цифры», — сказал Шон. «Нам нужно найти, где он живет», — сказал Бев. «Да, удачи. Я понятия не имею, где этот гребаный колодезный дом. Это самое вероятное место, где он находится», — сказал Шон. «Думаю, что знаю», — сказал Билл, привлекая его внимание. «Позже. Могу я спросить, зачем тебе это вообще нужно?» — спросил Шон, вешая на стену в гараже Билла плакат с канализационными трубами. «Он принадлежит моему отцу», — сказал Билл. «О», — сказал Шон, прежде чем на плакате появилась проекция старого Дерри. «Милый», — сказал Шон, прежде чем взглянуть на изображение. «Окей, кажется, я понимаю, как работает Пеннивайз. Присмотреться. Каждый инцидент в этом городе связан с канализацией. И посмотрите, где они все встретились», — сказал Шон. «Дом у колодца», — сказал Бен. «Это на Нейболт-стрит», — сказал Стэн. «Не думаю, что я слышал об этом месте», — сказал Шон. «Там я и видел клоуна», — сказал Эдди, используя свой ингалятор, прежде чем внезапно проектор начал действовать. «Какого черта?» — спросил Шон, когда появились различные фотографии Билла и его семьи, прежде чем одна из них начала меняться, поскольку мать Билла начала превращаться в Пеннивайза. «Что это за чертовщина?» — крикнул Ричи, прежде чем Шон пинком выключил проектор, заставив его перестать показывать беспорядочную картинку, прежде чем погас свет и Пеннивайз вышел из экрана. «А черт!» — завопил Эдди. Однако Шон схватил Пеннивайза, заставив его моргнуть. «Ты покойник», — сказал Шон, прежде чем ударить его обратно в экран, прежде чем он исчез, как только Бен открыл дверь гаража. «Как он нас нашел?» — спросил Стэн. «Оно всегда знало. Он может прийти за любым из нас в любое время», — сказал Шон, прежде чем заметил, что один из них пропал. «А где Билл?» — спросил Шон, прежде чем вздохнуть. «Черт возьми, приятель», — сказал Шон, бросаясь за ним. Билл на велосипеде подъехал к дому одновременно с остальными. «Билл, как ты думаешь, что ты делаешь?» — спросил Шон. «Вернуть моего брата», — сказал Билл, прежде чем Шон схватил его. «Слушать меня, Джорджи мертв. Он признался мне, когда я его увидел. Он ест детей и их страхи, чтобы выжить. Твоего брата больше нет», — сказал Шон. «Ты этого не знаешь. Каждый день я прихожу домой и вижу только, что Джорджи там нет. Его одежда, его игрушки, его дурацкие мягкие игрушки, но это не так, так что войти в этот дом для меня гораздо легче, чем войти в свой собственный», — сказал Билл, заставив Шона вздохнуть. «В порядке, мы войдем внутрь», — сказал Шон, загружая свою винтовку. «Эдди, Ричи», — сказал Шон, привлекая их внимание, — «ты пойдешь с нами, остальные оставайтесь здесь, пока ничего не услышите», — сказал Шон, когда все четверо вошли в дом. «Может, нам стоит позвать сюда Руссо и Гейл?» — сказал Ричи. «У них сейчас патруль, мы справимся с этим», — сказал Шон, прежде чем Ричи заметил что-то в одной из комнат и вошел в нее. «Как тебе удалось заставить его вернуться? Я думал, что у тебя и других больше нет сил», — сказал Билл, прочитав новости. «Скажем так, у меня есть кое-что новенькое», — сказал Шон, прежде чем заметил Ричи в соседней комнате. «Ричи», — сказал Шон, подходя к нему, прежде чем увидел в его руке пропавший плакат. «Там написано, что я пропал», — сказал Ричи, заставив Шона усмехнуться, прежде чем схватить его и разорвать на части. «Один совет приятелю. Не верьте всему, что видите. Эта штука вонзается в твой разум. Вот что он делает. Он знает, что не может победить вас честно, так как Пеннивайз слабый никчемный человек. попытался сказать Шон. «Алло», голос исходил от девушки над ними, заставив Шона прищуриться, прежде чем он повел их наверх. «Держись позади меня», сказал Шон, ведя их на второй этаж. Дальше по коридору шла девушка. «Бетти», сказал Билл, привлекая ее внимание. «Мистер Крюгер, пожалуйста, помогите», умоляла Бетти, прежде чем закричать, когда ее утащили. Билл и Ричи уже собирались ворваться внутрь, но Шон остановил их. «Хорошая, блядь, попытка, клоун. Я не из тех, кого легко обмануть, когда я знаю своего врага. Ты не продержишь ее в живых так долго», сказал Шон, получив в ответ смешок. «Держись поближе», сказал Шон, когда они шли по коридору. Однако Эдди услышал голос и пошел в противоположную сторону. Войдя в комнату, они ничего не увидели. «Ничего не видеть», сказал Шон, прежде чем увидел, что Эдди стоит за ними. «Эдди, тащи сюда свою задницу», крикнул Шон, заставляя его бежать к ним, но дверь захлопнулась, и пол под Эдди рухнул, заставив его рухнуть на стол в кухне, и он потерял сознание. «Черт возьми», крикнул Шон, пытаясь открыть дверь вместе с Биллом. «Ричи». Ричи заглянул в другую комнату и увидел Эдди. «Эдди», сказал Ричи, врываясь в комнату. Однако он также заметил, что все в комнате было закрыто. «Черт возьми, нам придется найти другой выход», сказал Шон, прежде чем увидел, что Ричи пропал. «Ах, черт возьми», крикнул Шон, прежде чем увидел его в соседней комнате. «Чувак, убирайся оттуда», сказал Шон, прежде чем дверь захлопнулась. «Эй», крикнул Ричи, прежде чем все, что было скрыто, было открыто, показывая статуи клоунов и кукол. «Вот дерьмо», сказал Ричи как раз в тот момент, когда гроб в комнате открылся, показывая пропавший плакат с ним, заставляющий его сглотнуть, прежде чем подойти к нему. Увидев простыню, прикрывающую что-то, он сдернул ее, открыв похожую на него куклу с личинками. «Фу», с отвращением сказал Ричи, прежде чем закрыть ее. Затем Пеннивайз отскочил от удара, заставив его отскочить в шоке, когда он посмотрел на него. «Бип-бип, Ричи», сказал Пеннивайз, заставив его широко раскрыть глаза, прежде чем зарычать на него. «А-а», крикнул Ричи, когда Пеннивайз бросился на него с намерением убить только для того, чтобы дверь распахнулась, и Пеннивайз был отброшен назад, прежде чем вытащить Ричи из комнаты. «Ты в порядке?» – спросил Шон, заставив его вздохнуть с облегчением. «Я, блядь, ненавижу клоунов», – сказал Ричи, заставив его усмехнуться. «Значит, нас трое», – сказал Шон, прежде чем матрас в комнате начал двигаться, прежде чем обнаружилась голова одного из пропавших детей, заставив их широко раскрыть глаза. «Хочу поиграть в луги». «Нет, спасибо», – сказал Шон, прежде чем черная слизь начала выходить из его рта, которая начала жечь пол. «А черт», — сказал Шон. Между тем, Эдди проснулся со вздохом и схватился за сломанную правую руку. Затем из холодильника высунулась рука, прежде чем постучать по нему, заставив Эдди посмотреть, прежде чем он открылся, показывая Пеннивайза, который был весь перепачкан, прежде чем выйти и привести себя в порядок, как будто ничего не произошло, прежде чем ухмыльнуться испуганному Эдди. «Пора плыть», — сказал Пеннивайз. Шон, Билл и Ричи отошли от Тины, обернулись и увидели три двери, на которых кровью были написаны слова. «Посередине страшно, справа очень страшно, а слева совсем не страшно». «Чушь», — сказал Шон, хлопнув дверью. «Где мой ботинок?» «О, только не это», — сказал Шон, потянув за выключатель, открывая Бетти с отсутствующей нижней половиной тела, что заставило ее закричать, прежде чем Ричи захлопнул дверь. «Где, черт возьми, были ее ноги?» — крикнул Ричи. «Расслабься, это было не по-настоящему. Давай еще раз». «Готово», — крикнул Шон. «Нет», — крикнул Ричи, прежде чем Шон снова открыл дверь и увидел коридор. «О, слава богу», — с облегчением сказал Ричи. «А где Эдди?» — спросил Билл. «Помогите, хейлп», — Эдди закричал, и они бросились к нему. Шон пинком распахнул дверь, открыв взору Пеннивайза и Эдди. «Эдди», — сказал Ричи, а Пеннивайз ухмыльнулся им. «Это недостаточно реально для тебя, Шонни Бой, я недостаточно реален для тебя?» — спросил Пеннивайз, притворяясь обиженным. «Единственная реальная вещь в тебе — это быть занозой в заднице», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. «Для Джорджи это было вполне реально», — сказал Пеннивайз, смеясь, прежде чем броситься на них с ревом и демоническим лицом, прежде чем он и Шон оказались в тупике. «Без твоей силы ты не сможешь остановить меня», — сказал Пеннивайз, смеясь, как и Шон, что смутило его. «Почему ты думаешь, что у нас нет никаких сил?» — спросил Шон. «Мы?» — спросил Пеннивайз, прежде чем правая рука Шона, окутанная черной слизью, схватила его за шею, как раз когда яд взял верх. «Да мы!» — сказал Веном. «Твою мать!» — крикнул Ричи, прежде чем Веном взревел на Пеннивайза и швырнул его через стену, прежде чем последовать за ним. «Уберите отсюда Эдди, это наша борьба», — сказал Веном, прежде чем Пеннивайз ворвался обратно, и гигантские руки с лезвиями попытались ударить его, но Веном схватил его, прежде чем прыгнуть на следующий этаж. «Я даже не собираюсь спрашивать», — сказал Биллу, когда они вдвоем подняли Эдди и вынесли его на улицу. Пеннивайз и Веном проломили нижний этаж прежде, чем увидели колодец, и Пеннивайз заперся на засов. «Увидимся в следующий раз, Шонни-бой», — Пеннивайз сказал, спускаясь в колодец. «Трус», — сказал Веном перед тем, как Шон занял его место. Остальные ждали снаружи, пока Шон не вышел. «Что это было?» — потрясенно переспросил Ричи. «Что это был яд?» «Мой партнер, симбиант», — сказал Шон. «Что за паразит какой-то?» — спросил Эдди, прежде чем Веном взял верх. «Паразит», — оскорбленно завопил Веном. «И это не так уж плохо». Эдди поправил свое заявление, когда Шон взял инициативу в свои руки. «Постарайся не называть его так, он и все ему подобные ненавидят это имя», — сказал Шон. «Позже. Вот, выпей это», — сказала Гейл, протягивая Эдди пурпурный напиток, который он выпил залпом, прежде чем его рука мгновенно зажила. «Вау, это потрясающе», — сказал впечатленный Эдди. «Парень из технологий Легиона», — сказал Фрэнк, прежде чем по телевизору снова показали Годфри. «Я тысячу раз говорил людям об этом, но здесь я подвожу черту. Все больше и больше детей исчезает без следа в Дерри. И я знаю, что это вина легионов. Вот почему мы все должны пойти к правительству, чтобы запретить легион и расформировать его навсегда». Грохот. Шон ударил кулаком по телевизору. «Этот парень серьезно выводит меня из себя», — сказал Шон. «Ну и что теперь?» — спросил Билл. «Вы, ребята, не вмешивайтесь в это дело, я не собираюсь снова так рисковать вашими жизнями. Легион пока возьмет верх», — сказал Шон, когда они с Гейл, Фрэнком и Руссо ушли. Два дня спустя, у Дерри все еще были проблемы с исчезновением детей. Пеннивайз не переставал нападать на детей, однако это была наименьшая из проблем Шона. Его мать узнала, что он в Дерри, и отчаянно пыталась вытащить его оттуда, и даже привела младшего, чтобы попытаться убедить его, но он поклялся, что покончит с этим навсегда. Банда разошлась в разные стороны после того, как Шон решил решить эту проблему в одиночку. Однако позже Шон решил собрать группу вместе, видя, что вместе они сильнее. Так что сейчас он был на пути к Беф. Однако, подойдя к двери, он услышал ее крик, заставивший его широко раскрыть глаза, прежде чем выбить дверь, увидев, что ее отец собирается изнасиловать ее, прежде чем выстрелить ему в голову из винтовки Квинта, прежде чем броситься к ней. «Полегче, Беф», — сказал Шон, прижимая ее к себе, когда она взяла себя в руки. Довольно скоро они вернулись к нему домой. «Почему ты решил снова свести нас вместе?» — спросила Беф. «Я понимаю, что вы, ребята, скорее сильнее вместе, чем вместе», — Шон попытался сказать, прежде чем увидел, что дверь распахнулась, заставив его зажмуриться, прежде чем вытащить свою винтовку, прежде чем войти и найти свою мать на земле. «Мама!» — крикнул Шон, бросаясь к ней, видя, что она замерзла, прежде чем посмотреть вверх и сузить глаза от гнева, увидев слова на потолке в крови. «Уходи, или твой сын умрет, это последняя капля», — сказал Шон. Позже, довольно скоро пять взводов, которые Легион ввел в Дерри, оказались снаружи дома вместе с группой детей. «Я хочу, чтобы эта территория была под охраной. Никто не войдет и не выйдет, пока я не скажу», — сказал Шон солдатам. «Давайте двигаться», — сказал Руссо, когда они вошли в дом. Однако если бы они обратили внимание, то увидели бы, что кто-то наблюдает за ними из окна. «А где колодец?» — спросил Фрэнк. «Сюда», — сказал Шон, ведя их вниз по лестнице, прежде чем привязать веревку к колонне рядом с ней. Когда остальные начали спускаться вниз, Шон вытащил из кармана мерзость, показывающую пурпурную жидкость. «А эта штука будет работать?» — спросил Веном. «Я верю, что так и будет». Между тем, Джуниор со стоном проснулся, поднял глаза и ахнул, увидев всех пропавших детей, парящих в воздухе над грудой хлама. Внизу он увидел металлическую коробку, на которой было написано лицо Пеннивайза и его титул. Ему не понравилось, где он находится, и Джуниор бросился к двери, пытаясь открыть ее. «Подойди поближе, младший, шаг вперед», — сказал Пеннуэй с погромкоговорителем. «А», — сказал Джуниор, прежде чем увидел маленькую игрушку Джек в коробке, играющую музыку. «Иди переоденься, давай плыви, ты будешь смеяться, ты будешь плакать, ты будешь радоваться, ты умрешь. Представляем вам танцующего клоуна Пеннивайза», — сказал Пеннивайз, прежде чем рассмеяться. Как только музыка смолкла и из коробки появился мини-Пеннивайз, затем гигантская коробка открылась, разбивая игрушку, прежде чем произошел небольшой взрыв, и музыка заиграла, прежде чем появился Пеннивайз, прежде чем он начал танцевать. «Я думаю, что мы все можем согласиться с теми, кто видел эту сцену, что это была самая смешная сцена во всем чертовом фильме, увечный», — сказал Джуниор, прежде чем убежать, только для того, чтобы Пеннивайз прыгнул на него, смеясь, прежде чем поднять его, и все еще смеялся со своей злой ухмылкой. «Ты меня не пугаешь, урод», — сказал Джуниор, прежде чем оно обнюхало его и хрюкнуло, прежде чем впиться в него взглядом. «Так и будет», — сказал Пеннивайз, прежде чем его лицо начало открываться, показывая множество острых нечеловеческих зубов и три ярких огонька, услышав крики детей, прежде чем младший начал плавать назад к остальным. Все, кроме Шона, спустились в колодец. Однако Шон почувствовал, что кто-то стоит позади него, как и Веном. «Давай ублажим его», — Веном сказал, что заставит Шона кивнуть головой вниз, только чтобы получить удар в спину. «А-а-а!» — Шон закричал от боли, прежде чем его оттолкнули назад. «Приятель, ты в порядке?» — спросил Руссо, подняв голову и увидев окровавленную беседку. «Вот дерьмо», — сказал Фрэнк, когда Бауэрс начал безумно смеяться, прежде чем потянуть за веревку. «Хватай гребаную веревку», — крикнул Ричи, но было уже поздно. «Трахать», — сказала Гейл. Шон застонал, держась за спину, прежде чем посмотреть на Бауэрса. «Тебе следовало держаться подальше от Дерри Крюгера. Теперь твой сын заплатит за это. Мне немного грустно, что я не собираюсь быть тем, кто убьет его», — сказал Бауэрс. «Этот гребаный клоун скрутил тебя. С другой стороны, я думаю, что когда люди начинают противостоять такому ничтожеству, как вы, ваш ум начинает трескаться», — сказал Шон, прежде чем Бауэрс бросился на него с ножом, который Пеннивайз свернул ему, только для того, чтобы Шон схватил его за руку и сломал ее. «А-а-а!» — Бауэрс закричал от боли. «Ты мне очень напоминаешь Эдди Кима. Может быть, когда я найду его снова, я познакомлю вас друг с другом», — сказал Шон, прежде чем схватил другую руку и сломал ее, заставив его кричать от боли, прежде чем Шон сломал обе ноги, заставив его кричать от мучительной боли, прежде чем Шон разбил ему лицо, вырубив его. «Шон, с тобой все в порядке?» — спросил Фрэнк, прежде чем подойти к колодцу. «Я в порядке, просто вырубаю его жалкую задницу», — сказал Шон, прежде чем спуститься вниз. «Мистер», — Стэнли посмотрел вперед и увидел дыру. «Младший, это ты?» — Стэнли спросил только, когда Пеннивайз вышел из-за угла, смеясь так, что у него перехватило дыхание, и обернулся, но потом увидел, что он в другой комнате. Шон спустился вниз и приземлился в яме. «Заставил нас там поволноваться», — сказал Руссо. «С каких это пор я не могу о себе позаботиться?» — спросил Шон, заставив их хихикнуть, прежде чем Шон заметил отсутствие Стэна. «А где Стэн?» — Шон попросил всех посмотреть. «Стэн!» — крикнула Бев. Стэн был на взводе, так как знал, что она была в комнате вместе с ним. Следующее, что он услышал, были шаги, приближающиеся к нему, поэтому он использовал фонарик, чтобы показать свой худший страх. «Дама со скрипкой. Вы знаете, в каком-то смысле я могу частично понять этот страх, так как ее лицо жуткое. А-а-а!» — крикнул Стэн, прежде чем остальные услышали его, и бросился в соседнюю комнату, но дверь заклинила прежде, чем Шон и Руссо сломали ее. «Стэн!» — крикнул Шон, прежде чем они увидели его худший страх, сосущий его лицо, прежде чем Шон схватил его и начал бить его по лицу, прежде чем Пеннивайз появился, смеясь над ним. «Почему ты так злишься, Шонни Бой?» — спросил Пеннивайз, заставив его зарычать, прежде чем ударить кулаком вниз, только чтобы ударить по земле, когда он исчез. «Полегче, малыш», — сказал Фрэнк, пытаясь успокоить хнычущего Стэна. «Билл!» — крикнул Эдди, увидев, что он ушел. «Черт возьми, вы что, совсем не можете держаться вместе?» — крикнул Шон, Когда они бросились его искать, довольно скоро они вошли в его логово. «Младший!» — крикнул Шон, увидев его парящим в воздухе. «Какого черта?» — сказал Руссо, прежде чем поднять глаза и широко распахнуть их. «Приятель, что?» — сказал Шон, прежде чем поднять глаза и ахнуть. «Пропавшие дети!» Шон был потрясен, увидев их всех. «Их там, наверху, не меньше сотни!» — сказал Шон. «Почему они плывут?» — спросил Фрэнк, сделав несколько снимков. «Сейчас это не важно. Помоги мне встать», — сказал Шон, когда Гейл и Фрэнк подняли Шона достаточно высоко, чтобы схватить младшего. «Давай, Бат, просыпайся», — сказал Шон, прежде чем белый в глазах юниоров ушел, оставив его с его обычными цветными глазами, прежде чем протереть глаза. «Ненавижу клоунов», — сказал Джуниор, заставив его усмехнуться. «Мне знакомо это чувство», — сказал Шон, прежде чем увидел, что Билл разговаривает с чем-то похожим на Джорджи, прежде чем передать его Биверли. «Я хочу домой», — сказала Джорджи. «Законопроект», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Отойди от него. Это не Джорджи, он там, наверху», — сказал Шон, указывая на мертвое плавающее тело Джорджи. «Ты никогда не позволишь мне повеселиться, не так ли?» Бах, бах, бах. Шон трижды выстрелил в голову фальшивого Джорджи, прежде чем Билл успел отступить. «Я же говорил тебе, приятель, иногда приходится смотреть правде в глаза». Прежде чем тело начало биться в конвульсиях и кричать, прежде чем появился Пеннивайз, ухмыляющийся им, прежде чем Шон встал перед ним с винтовкой, нацеленной ему в голову, и выстрелил снова, заставив Пеннивайза безумно хрюкнуть, прежде чем откинулся назад, когда кровь хлынула из его головы, прежде чем он начал рычать на них и толкнул Шона в кучу хлама, прежде чем отправиться за детьми. «Черт возьми!» — крикнул Шон как раз в тот момент, когда Пеннивайз прижал Билла к себе, заставив всех нервничать. «Отпусти его!» — сказал Руссо, целясь в него из М-16, как и Гейл, в то время как Шон целился в него из винтовки. «Нет, я возьму его с собой, я заберу вас всех, и я буду пировать твоей плотью, питаясь твоим страхом», — сказал Пеннивайз. «Так тебе нравится страх, да, а?» — сказал Шон, прежде чем увидел единственного человека, который мог заставить трепетать даже самых ужасных злодеев. «Бэтмен, тогда ты меня полюбишь», — сказал Бэтмен, ударив его по лицу и заставив отпустить Билла. «Брюс, откуда ты взялся?» — спросил Шон. «Мы были предупреждены о ситуации, когда началась блокада вокруг дома», — сказал Бэтмен, свирепо глядя на него. «Мы», — Ричи уже спрашивал. «Эй, клоун! О, что теперь?» – спросил Пеннивайз, прежде чем увидеть черепашек-ниндзя. «Ой-ой, шелушок!» Черепахи завопили, ударяя по нему панцирями в унисон, заставляя его кричать от боли. Затем несколько стрел пронзили его плоть, заставив зарычать от гнева, увидев зеленую стрелу и ястребиный глаз. «Как я уже сказал, твоя слабость», – сказал Шон, прежде чем вытащить мерзость. «Что это?» – спросил Бэтмен. «Это зелье. Он может вернуть мне мою магию, но только на 10 минут максимум. Хорошие новости, мне нужен только один», — сказал Шон, прежде чем опустить всю эту штуку. «А-а-а!» — взревел Пеннуэйс, направляясь прямо за ним, но только для того, чтобы лучники выпустили в него разрывные стрелы, заставляя его отступить. «Мне нужна минута, прежде чем он начнет действовать», — сказал Шон, стреляя из своего ружья в него, который взревел от ярости, прежде чем в него бросили определенный щит, ударив его в лицо, прежде чем он вернулся к Капитану Америки. «Съешь это!» — крикнул Ричи, схватив бейсбольную биту и замахнувшись ей в лицо, отчего тот заревел от ярости. Гейл и Руссо выстрелили в него из своих пистолетов, но он просто мгновенно исцелился, прежде чем броситься прямо на Шона, прежде чем они снова оказались в тупике. «Я убью тебя!» — взревел Пеннивайз, прежде чем руки Шона поглотил пурпурный дым. «Как я и сказал, ты получишь вкус своего собственного лекарства, кошмар», — сказал Шон, прежде чем они оба упали замертво. «Эй, какого черта?» — сказал Эдди, прежде чем Руссо остановил его. «Приятель», — сказал Руссо, щелкнув пальцами, но ничего не получил. «Проснись, клоун», — сказал Раф, ударив его по лицу, но ничего не произошло. «Я ничего не понимаю. Что случилось?» — спросил Раф. «Мое предположение, я думаю, что Шон сотворил заклинание, используя эту мерзость. Что бы он ни делал, я могу предположить, что он находится в чистом аду», — сказал Бэтмен. «В мире кошмаров», — ахнул Пеннивайз, оглядываясь по сторонам и видя, что находится на какой-то фабрике или объекте, где я нахожусь. Пеннивайс уже спрашивал. Раз, два, Крюгер идет за тобой. А, Пеннивайс сказал, что видел трех маленьких девочек, играющих в скакалку. Три, четыре, лучше запри дверь. Пять, шесть, хватай свое распятие. Семь, восемь, придут поздно. Девять, десять, девочки исчезли. Твою мать, а-а, завопил Пеннивайс, когда кто-то позади него увидел сильно обожженного мужчину. Тебе лучше бежать. Пеннивайс сделал, как ему было велено, и помчался со всех ног, а мужчина последовал за ним со своим более зловещим смехом. Он бежал несколько минут, прежде чем предстал перед жестоким зрелищем. Люди изуродованы чрезвычайно, висят вниз головой на стене. Роулингс, Морда, Анага и Мефисто. Боже, сказал Пеннивайс, прежде чем Шон появился у него за спиной. Нет, только я, сказал Шон, заставляя его обернуться в настоящем страхе. «Чего ты хочешь?» – спросила она, заставив его рассмеяться. «Не знаю, приятель. Как вы думаете, вы можете повернуть время вспять? Отвечай мне!» – взревел Шон, заставив его подпрыгнуть. «Нет, ты думаешь, что сможешь вернуть мертвых к жизни?» – спросил Шон. «Нет», – сказал Пеннивайс, прежде чем Шон толкнул его в стену. «Нет, нет, я думаю, ты лжешь», – сказал Шон еще до того, как на его правой руке появилась перчатка с четырьмя лезвиями. «Я добьюсь от тебя настоящего ответа. В этом мире я могу управлять временем, пространством и реальностью. Я называю это кошмаром Крюгера. Кое-что я приготовила для особых гостей вроде тебя. Мы могли бы провести здесь неделю, а в реальном мире пройдет всего минута», — сказал Шон, поднося руку к лицу. «Нет, нет, почему ты кричишь? Я еще даже не порезал тебя», — сказал Шон, смеясь, и исчез. Пеннивайс огляделся, прежде чем площадь сменилась дорогой, прежде чем увидел билетную будку, и подошел к ней, прежде чем увидел человека с такой же перчаткой. «Вот ваш билет, не хочу сейчас опаздывать на автобус», — сказал мужчина, прежде чем рассмеяться, прежде чем Пеннивайс повернулся и закричал, когда автобус протаранил его, и он застрял спереди, пока Шон ехал и смеялся до упаду. «Не кричи, пока автобус в движении». Шон рассмеялся, прежде чем остановиться, и Пеннивайс оказался в хорошо знакомой ему гостиной. «Твой старый дом». Он сказал это до того, как услышал шаги и спрятался в шкафу, выглядывая из-за жалюзи, видя, как Шон оглядывается, прежде чем его глаза приземлились на шкаф, и подошел к нему, заставив его закрыть глаза, но ничего не произошло, заставив его открыть глаза и увидеть, что он ушел, заставив его вздохнуть с облегчением. «Нашел тебя!» — крикнул Шон рядом с ним. «А-а!» — закричал Пеннивайс, выскакивая из машины и взбегая по лестнице, а Шон смеялся. «Я и забыла, как это весело», — сказал Шон, прежде чем яд появился на его плече. «Пугать до смерти таких подонков, как он?» — удивленно спросил Веном. «Не надо использовать это заклинание. Я использовал его, может быть, на четырех людях. Вернемся к текущему вопросу», — сказал Шон, исчезая. Пеннивайс побежал по коридору, прежде чем он начал превращаться в кровь, заставляя его тонуть. «Помогите, помогите мне», — закричал Пеннивайс, пока Шон смотрел. «Добро пожаловать в мой мир, ахахахахахаха». Шон удовлетворенно рассмеялся, прежде чем Пеннивайс утонул. Затем он снова появился в колодезном доме, прежде чем появился Шон. «Мне просто нужно, чтобы ты сказал мне правду, только правду», — сказал Шон с усмешкой. «Я этого не сделаю», — закричал Пеннивайс. «Нет», — крикнули Шон и Веном, хлопнув рукой в перчатке по стене рядом с ним. «Я не могу», — сказал Пеннивайс. «О, но ты можешь и сделаешь это», — крикнул Шон, прежде чем его кожа начала таять и превратилась в лужу крови, прежде чем она начала хватать его. «А-а!» Пеннивайс вскочил, увидев, что он вернулся в свое логово, и облегченно вздохнул, решив, что все кончено. «Зачем ты это сделал, Пеннивайс?» «А?» — сказал Пеннивайс, обернувшись и увидев Джорджа с обеими руками. «Почему ты причинил нам боль? Мы ничего тебе не сделали», — обиженно сказала Джорджи. «Ничто личное, ну, кроме того, что вы все поддерживали его, так что это был мой способ отомстить ему», — сказал Пеннивайс, смеясь. «Это было сейчас Шон», — сказал позади него, заставляя его подпрыгнуть от страха, прежде чем отступить, прежде чем куча рук появилась из земли, и все дети, которых он убивал каждые 27 лет, ползли к нему. «Нет, убирайся отсюда!» — крикнул Пеннивайс, прежде чем его начали хватать. «Слезь с меня!» — крикнул Пеннивайс, прежде чем Шон схватил его за шею. «Посмотри мне в глаза», — сказал Шон. «В реальном мире это займет много времени», — сказал Раф. «Прошла всего минута», — сказал Лиа, прежде чем Пеннивайз начал кричать, когда его лицо открылось, как и раньше, и три ярких огонька в его голове вышли, прежде чем выстрелить лучом света в плавающих детей, прежде чем снова вернуться в голову, и Пеннивайз закричал, когда он свернулся в клубок, скуля от полного страха. Шон проснулся следующим, прежде чем встать. «Это было весело», — сказал Шон, глядя на хнычущего сломленного клоуна. «Черт возьми, что ты с ним сделал?» — спросил Ричи. «Как я уже сказал, я дал ему попробовать его собственное лекарство», — сказал Шон, когда дети поплыли вниз. «Билли». Билл обернулся и увидел, что его младший брат жив и здоров. «Джорджи?» — спросил Билл, прежде чем посмотреть на Шона, который кивает, заставляя его броситься к младшему брату, обнимая его и всхлипывая. «И что же ты сделал?» — спросил Фрэнк. «Я использовал его силу, чтобы оживить детей, которых он убил. Все до единого», — сказал Шон, прежде чем заметил Патрика и Бетти, идущих к ним. За пределами дома Хауса войска удерживали горожан, прежде чем дверь была выбита. Шон, который нес младшего и Джорджа на плечах, вышел вместе со всеми пропавшими детьми, прежде чем они бросились к своим родителям. Это были кадры из новостей, где Крюгер и его легион спасали детей от демонической сущности, которая питалась их страхом. Годфри сказал в своей захудалой студии после того, как его спонсоры бросили его, не желая больше получать плохую репутацию за свои слова. «Что касается моих спонсоров, которые меня бросили, я знаю, что могу немного критиковать легион, но это только потому, что мне не все равно», — сказал Годфри еще до того, как выключили телевизор. «Какое гребаное эго у этого парня», — сказал Ричи, когда вся банда, включая Джорджи, сидела в баре. «Правосудие свершилось дважды», — сказал Шон, заставляя их смеяться. «Так что же с ним случилось?» — спросил Биллу. «О, я бы больше не беспокоилась о нем. Сейчас он в кататоническом состоянии. Скорее всего, он никогда не оправится от того ада, который я ему устроил», — сказал Шон, прежде чем посмотреть на Фрэнка и Гейл. «Оригина сказала, что в 2010 году сводить меня в кино было плохой идеей», — сказал Шон, смеясь. «Кино? Какая МВО?» — сказал Фрэнк, смеясь, как и Гейл. «Вы использовали кошмар на улице Вязов, чтобы напугать его», — сказал Фрэнк, смеясь. «Теперь этот фильм напугал меня до чертиков. Она никогда не сможет соперничать с ним», — сказал Шон, смеясь. «И что теперь будет?» — спросила Бетти. «А, я Глейд, ты спрашивал», — сказал Шон, вытаскивая что-то из своей куртки, прежде чем вручить им золотые медали. «Медали?» — спросил Патрик. «Выпускные медали», — сказала Гейл. «Возьми их и свою официальную часть легиона. Я бы сказал, что вы все их заслужили», — сказал Шон, заставляя их смеяться. «О, это так мило», — сказал Эдди. «Конечно, Джорджи придется подождать, пока ему не исполнится хотя бы 13. Таково правило», — сказал Шон. «Ай», — раздраженно сказала Джорджи, заставив их рассмеяться. Шон только улыбнулся этой группе ребят, которые напомнили ему его старую группу в старшей школе. «А как насчет Бауэрса?» — спросил Майк, когда Шон подал сыну стакан воды. «О, он в старой камере Лютера», — сказал Шон. «Лучше бы он не пропадал даром», — сказал Шон. Позже, наконец-то, Шон вернулся домой, а Джуниор и дети остались с матерями. Усевшись, он вздохнул с облегчением. Все испытания против клоуна закончились. «Господи, у тебя такой вид, будто ты прошла через сущий ад», — сказала Карин, заставив его поднять глаза и увидеть ее и Кару обнаженными. «О боже», — сказал Шон, заставляя их хихикать. «Не то чтобы я жалуюсь, но по какому случаю?» — спросил Шон. «Попробуй угадать», — сказала Кара. «Хаэм, вы ведь теперь хотите детей, верно?» — спросил Шон, заставив их кивнуть, что вызвало у него смешок. «О, я должен был догадаться», — сказал Шон, прежде чем Карин столкнула его вниз. «Поскольку сейчас у нас нет сил, мы могли бы воспользоваться этим», — сказала Карин, прежде чем встать на колени и обхватить его член своими большими грудями, заставляя его стонать, держа ее голову, прежде чем Кара села на его лицо, прежде чем он начал лизать ее. Карин прижалась ртом к его члену, постанывая от его вкуса, а Кара играла со своей грудью, чтобы еще больше увеличить удовольствие. Шон продолжал играть с волосами Карин, заставляя ее стонать вокруг его члена, продолжая использовать ее грудь для дальнейшего удовольствия ее любовника. Кара внезапно ахнула, когда Шон прикусил ее киску, заставив ее улыбнуться ему. «Немного смело, тебе не кажется?» — спросила Кара, прежде чем схватить его за голову, играя с его волосами, прежде чем задохнуться, когда она почувствовала, как быстро приближается ее оргазм, в то время как Карин почувствовала, как он дернулся внутри ее рта, прежде чем он вошел в ее рот, заставляя ее стонать, в то время как Кара вздохнула в блаженстве, когда она вошла в его рот, когда он проглотил каждую каплю, прежде чем она встала и поцеловала его. «Так кто же первый на главном мероприятии?» – весело спросил Шон. «Я думаю, что сначала мне надо залететь. У нее самая большая грудь и все такое», – гордо сказала Карин, заставив Кару зарычать на нее. «А как насчет самой младшей? Знаешь, дай тебе отдышаться», – самодовольно сказала Кара, заставляя ее сердито смотреть на нее за ее возрастной комментарий, хотя она и близко не была достаточно взрослой, чтобы называться старой. «Черт возьми, ей было всего около 20. У меня есть идея получше», — сказал Шон, вытаскивая монету, которая когда-то принадлежала Харвиденту. Желая начать все сначала, он отдал ему свою старую монету. «Разве это раньше не принадлежало Двуликому?» — спросила Карин. «Харви хотел, чтобы я оставила его себе. Так вот, орел — это Кара, решка — это Карин», — сказал Шон, подбрасывая монету, прежде чем она упала. «Головы», — сказала Кара победно, в то время как Карин закатила глаза, прежде чем Кара села к нему на колени, прежде чем она медленно насадилась на его член и застонала от того, что он был внутри нее после долгих месяцев. «О, да», — Кара вздрогнула от блаженства, заставив Шона и Карин рассмеяться, прежде чем последний встал на правый бок, прежде чем поцеловать его. Кара застонала, подпрыгивая на его коленях, ее бедра уперлись в его талию, прежде чем она почувствовала его руку на своей заднице, сжимающую ее, заставляя ее стонать от блаженства. Карин, набравшись смелости, положила свои груди ему на лицо, прежде чем он взял одну в рот и пососал ее, заставляя ее вздохнуть от блаженства, держа его голову близко и целуя его лоб, в то время как его другая рука скользнула к ее ягодице, прежде чем коснуться ее, заставляя ее ахнуть от удивления, но прижимая его ближе. Затем Кара задохнулась, почувствовав, что ее второй оргазм приближается быстрее, заставляя ее подпрыгивать еще быстрее на его коленях, прежде чем она закричала, когда она кончила жестко, прежде чем он вошел в ее лоно, заставляя ее дрожать от возбуждения, когда она почувствовала его семя внутри себя, прежде чем ее глаза закрылись и рухнули, прежде чем она потеряла сознание с улыбкой на лице, заставляя их смеяться, прежде чем Шон положил ее на дальний конец кровати, прежде чем повернуться к Карин, которая ухмылялась на своем горячем лице, раздвигая ноги. «Хорошо, давайте сделаем несколько криптонских крюгеров», — сказала Карин, прежде чем Шон схватил ее за ноги, положил их себе на плечи, прежде чем войти в нее, заставляя ее кричать от блаженства, прежде чем он начал глубоко входить в нее, заставляя ее стонать и ворчать с каждым толчком, прежде чем она положила руки на его лицо, прежде чем притянуть его в поцелуй. Карин была в чистом раю, когда ее любимый медленно трахал ее так, как ей нравилось, прежде чем он отстранился и поцеловал ее в шею, заставив ее вздохнуть от блаженства. Внезапно Шон сменил позу, поставив ее на четвереньки, а затем продолжил вонзаться в нее, шлепая по бедрам, заставляя ее улыбнуться, прежде чем наклонился вперед и схватил ее за грудь. «Ммм, на этот раз ты не сдерживаешься, не так ли?» — с восторгом спросила Карин, заставив его хихикнуть. «В данном случае нет. Если бы у нас снова были все наши силы, это сделало бы все еще более интересным», — сказал Шон, заставляя ее хихикать, прежде чем она задохнулась, когда он начал толкаться в нее быстрее, прежде чем она почувствовала, что ее оргазм приближается вместе с его, прежде чем она крепко сжала простыни, прежде чем закричать, когда она кончила сильно и почувствовала, как он вошел в ее лоно, заставляя ее содрогаться от блаженства, прежде чем упасть. Шон усмехнулся, прежде чем притянуть их обоих к себе и натянуть на них простыни. «Это было здорово», — сказала Карин, лежа справа от него и обнимая его руками, как это сделала Кара, бессознательно заставляя его хихикать, прежде чем поцеловать их лбы, заставляя их улыбаться. И подумать, Криптон еще даже не полностью отремонтирован, а мы уже делаем новое поколение», — сказал Шон, заставив Карен улыбнуться, прежде чем положить свободную руку ей на живот. «Спасибо», — сказала Карен, заставив его улыбнуться. «Ай, вы же знаете, что я не могу отказать вам, девочки, когда речь заходит о таких вещах», — сказал Шон, заставляя ее хихикать, зная, что это правда. Между тем, в секретной лаборатории кто-то со светлыми волосами и голубыми глазами почувствовал то же, что и Кара, и зарычал. Глава 104. Глава 104. Франкенфиш. «А-а!» Пеннивайз закричал от ужаса, когда Шон в своем еще более ужасном обличии в кошмаре Крюгера напугал его до смерти. «Я спрошу тебя еще раз, как тебе удалось выйти из спячки на год раньше?» — спросил Шон, поднося руку в перчатке к лицу. Бен понял, что что-то не так после того, как его поймали. Пеннивайз не должен был выходить еще год, так что это привело к некоторым серьезным вопросам о том, как он вышел раньше. Большинству, похоже, было все равно, поскольку его схватили, а дети были живы и здоровы. Однако Шон и еще несколько человек были обеспокоены этим. «В последний раз клянусь, что не знаю», — Пеннивайз закричал, потому что его пытали по этому поводу последние два дня. Прошла неделя с тех пор, как Дерри наконец освободился от своего проклятия. Она находилась в самой мощной камере, которая могла бы удержать Пеннивайза, если бы он каким-то образом выбрался из своего живого кошмара. «Так почему же я действительно в это верю?» — спросил Шон, прежде чем поднять руку в перчатке. «Нет». Шон открыл глаза, глядя на съежившуюся фигуру клоуна. «Хоть что-нибудь?» — спросил Фрэнк Касл. «Я не думаю, что он знает, как он вышел из спячки так рано. Он бы уже все рассказал», — сказал Шон, вставая. Когда Шон впервые применил заклинание на Пеннивайзе, они пробыли в этом мире 5 дней. Приняв зелье во второй раз, Шон хотел получить ответы на некоторые вопросы. Внезапно на его плече появился Веном. «Он действительно не знает, как ему удалось так рано выйти из спячки», — сказал Веном. «Трахать. Я начинаю думать, что, возможно, взрыв разбудил его рано», — сказал Шон. «После прошлогоднего вторжения во Вселенной произошло много странных событий. Теперь это не имеет значения. Он никуда не денется», — сказал Фрэнк Уэст, делая несколько фотографий съежившегося клоуна. «А да, это материал первой полосы прямо там», — сказал Фрэнк, заставив Шона весело усмехнуться. «А как насчет детей? Как они там устроились?» — спросил Фрэнк Касл. «Прямо сейчас неплохо», — сказал Шон. «Позже. Значит, мы до сих пор не знаем, что заставило его выйти так рано», — спросил Лейн. «Понятия не имею, черт возьми», — сказал Шон. «Это мы выясним позже. Прямо сейчас у нас есть ситуация», — сказал Лейн. «Что происходит?» — спросил Шон. «Мы получили сообщение о жестоком нападении аллигаторов в Атли», — сказал Росс. «Почему это касается нас?» — спросил Шон. «Сынок, может быть, ты захочешь присесть?» Лейн сказал, чтобы Шон сделал именно это. «Ты помнишь Джона Крэнктона?» — спросил Лейн. «Немного трудно забыть. Мы с Дэвидом провели пару недель с его семьей на болоте, когда мамы и папы не было дома. Почему?» — спросил Шон. «Крэнктон стал жертвой нападения», — сказал Росс, заставив Шона широко раскрыть глаза. «Что?» «Да. Получил отчет час назад, но мы посылаем вас не за этим. Что-то в этом нападении не сходится. Следы укусов и раны, они не соответствуют предыдущим атакам аллигаторов», — сказал Лейн. «Не совпадают? Как именно?» — спросил Шон, потому что на самом деле там не было ничего, что могло бы убить человека. «Вот что ты нам скажешь. Я подготовлю команду, чтобы отвезти тебя в Атли», — сказал Лейн. «Я соберу свой собственный. Дэвид и Фрэнк Уэст поедут вместе с Эдди, Ричи и Патриком. Им нужно получить в них какой-то другой опыт», — сказал Шон. «Позже». «О, мне это не понравится», — сказал Эдди, когда они вошли в заднюю комнату магазина, где хранилось тело, прежде чем шериф снял крышку, открывая изуродованное тело старого Джона. «О, черт возьми, старина, ты этого не заслужил», — сказал Шон, осматривая тело. «Это сделал аллигатор?» — спросил Патрик. «Определенно нет, эти раны не сходятся. Зубы аллигатора слишком малы и тупы, чтобы нанести такой урон. Кроме того, сейчас его здесь было бы меньше, если бы это действительно была атака аллигаторов», — сказал Шон, осматривая раны. «Опыт?» — спросил Ричи. «Более или менее. В 2011 году мы столкнулись с гребаным крокодилом с огромной задницей на Лейк-Плэсиде», — сказал Дэвид, когда Фрэнк фотографировал тело. «Может быть, нам стоит пригласить биолога? Не помешало бы иметь дополнительное профессиональное мнение», — сказал Фрэнк. «Да, конечно», сказал Шон. Наутро Шон и его спутники направлялись к пристани, когда увидели женщину с белой кожей, карими глазами и каштановыми волосами. «Вы, должно быть, те парни, которые звонили мне, Мэри, Мэри Каллахан?» спросил Шон, прежде чем она посмотрела на него и рассмеялась. «Шон, о боже мой», сказала Мэри, прежде чем встать и обнять его. «Ух ты, я не видел тебя со школы, ты действительно изменился», сказал Шон, глядя на нее и заставляя ее смеяться. «Хотите верьте, хотите нет, но эта девушка привыкла», попытался сказать Дэвид, прежде чем она плеснула на него водой, заставив выплюнуть ее, заставив Эдди и Ричи рассмеяться. «В старших классах я была довольно толстой, похудела после окончания школы», сказала Мэри. «Так я вижу. Итак, вы действительно стали биологом. Неплохо. Пойдем, у нас есть работа», сказал Шон, когда они сели в две разные лодки. Шон, Мэри и Дэвид сели в первый, а Фрэнк, Ричи, Эдди и Патрик во второй и уехали. «Так почему же вы здесь, ребята? Не хочу сказать, что я не рад видеть вас троих, но разве это не работа для местной полиции?» спросила Мэри. «Крэнктон был нашим старым другом семьи. Он служил в армии под командованием нашего старика. Когда у папы с мамой появились другие дела, он предложил присмотреть за нами пару недель, так что это что-то личное», сказал Шон. «А, понятно, не возражаете, если я взгляну на фотографии?» спросила Мэри, прежде чем Дэвид вручил ей их. «О боже мой», сказала Мэри, увидев это жестокое зрелище. «Да, это не очень красиво», сказал Дэвид. «Я очень сомневаюсь, что аллигатор способен на такое. Может быть, акула», сказала Мэри. «Да, мы думали об этом, но что-то не сходится. Многое в нем осталось от нападения акулы, и раны не совпадают с прошлыми жертвами. Помните историю, которую я вам рассказывал о дружбе?» спросил Шон. «Да, ты говорил, что на острове поселился большой белый террорист, хотя я не думаю, что большой белый мог бы забраться так далеко», сказала Мэри. «Никогда не говорил, что это был один из них, но у меня есть несколько идей. Во-первых, мы столкнулись с мутацией в меньшем масштабе по сравнению с Зилой и другими подобными ему», сказал Шон, думая, что, возможно, ему следовало бы взять с собой Ника и его команду, которая теперь называется «Жара». «А второй?» спросила Мэри. «Ты помнишь взрыв во время последнего вторжения?» спросил Шон. «Немного трудно забыть», сказала Мэри. «Мы думаем, что взрыв может быть как-то связан с этим. Полагаю, ты слышал об этом чертовом демоническом клоуне», сказал Дэвид. «А да», сказала Мэри. «Дело в том, что он должен был выйти из спячки только через 2 года, когда проснется снова. Мы думаем, что взрыв мог разбудить его, так что вполне возможно, чтобы не убило старого Джона, оно могло находиться в глубокой спячке, прежде чем отправиться на охоту за убийствами», сказал Шон. Несколько часов спустя группа все еще двигалась по болоту, когда Мэри заметила что-то странное. «Эй, остановите лодки!» Мэри попросила Дэвида и Фрэнка остановиться. Впереди был аллигатор, но что-то было не так. Шум от лодок должен был его отпугнуть, сказала Мэри, прежде чем они остановились рядом с ним. Шон взял весло и прикоснулся к нему, прежде чем голова повернулась, показывая, что она была злобно оторвана. «Что за черт?» сказал Шон. «Пру, что, черт возьми, с ним случилось?» спросил Эдди. «Понятия не имею. Похоже, его оторвали. Посмотри, какой обрубок-обрубка», сказала Мэри. «Думаешь, это мог сделать грибной винт?» спросил Дэвид. «Ни одна такая большая лодка не смогла бы пройти так далеко по протоке», сказал Шон. «Ну и что же, по-твоему, произошло потом?» спросила Мэри. «Наверное, какой-нибудь деревенский браконьер решил пошутить», сказал Ричи, заставив Шона хихикнуть. «Да, наверное. Пошли, мы уже почти приехали», сказал Шон, когда они вернулись на прежний курс. Однако довольно скоро они наткнулись на кого-то, кто был под водой. «Что происходит?» обеспокоенно спросила Мэри. «Часы», сказал Дэвид, прежде чем старик вышел с Сомом, кусающим его за руку. «О, она просто красавица», сказал Фрэнк. «Ты все правильно понял», сказал старик. «Он что, кусает тебя?» недоверчиво переспросила Мэри. «Да, черт возьми, какой-то странный парень засунул руку в твою дырку, а ты его не укусишь. Это похоже на темную сторону Хихо», сказала Мэри, заставив Шона и Дэвида хихикнуть. «Привет, Элмер», сказал Шон, заставляя теперь уже названного Элмера взглянуть на них, прежде чем на его лице появилась улыбка. «Ну, будь я проклят, мальчики, это было давно», — сказал Элмер. «Почти 20 лет. Рад снова тебя видеть, старина», — сказал Шон. «Идите сюда, мальчики», — сказал Элмер, подходя к ним, чтобы пожать им руки, но когда Дэвид схватил его, Элмер вытащил его из лодки. «А-а!» — крикнул Дэвид, падая в воду с плеском, а остальные засмеялись, прежде чем он вынырнул и выплюнул воду. «Почему-то я не удивлен», — спросил Дэвид, заставив Элмера рассмеяться. «Извини, сынок, но ты чертовски легко это делаешь», — сказал Элмер. «Элмер», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Ты знаешь, что случилось со старым Джоном?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть. «Нет, никто не знает, что произошло. Именно Рикардо нашел его завернутым в брезент. Так вот почему вы здесь, ребята, выяснить, что произошло», — спросил Элмер. «Не забывай, что старик был нам как родня, позволив пожить у него и его семье 2 недели. Мы здесь, чтобы выяснить, что его убило, и покончить с этим», — сказал Шон. «Я так и думал. Тащи меня вверх по течению, остальные захотят тебя увидеть», — спросил Элмер, когда Дэвид вернулся в лодку. «Позже. Это что-то новенькое», — сказал Шон, увидев моторный сарай. «Это дом моей племянницы Бобби и ее обнаженного мужа Роланда. Одно дело быть женатым на нем, но ты должен смотреть на него, пока ешь», — с отвращением сказал Элмер. «Окей, мне совсем не обязательно было это слышать», — сказал Эдди, заставив его рассмеяться. «А как насчет этих двоих?» — спросил Патрик, указывая на средние и левые лодочные домики. «Тот, что слева, если Рикардо бывший морской пехотинец, который служил под началом нашего старика, как старый Джон, а зеленая — это жена старого Джона Глории», — сказал Шон. «Вам, ребята, лучше повидаться с Рикардо. Увидев вас двоих, он, вероятно, воспрянет духом», — сказал Элмер, когда они сели в лодку, а остальные направились к дому Роланда. Рикардо открыл дверь, прежде чем увидел Шона и его брата. «Шон, Дэвид», — сказал Рикардо. «Давно не виделись, старик», — сказал Шон, прежде чем обнять их. «Извини за старину Джона. Что именно произошло?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем сесть. «Честно говоря, ребята, понятия не имею. Джон пропал на пару дней, и я отправилась его искать. Когда я найду этого аллигатора, он пожалеет, что вообще родился», — сказал Рикардо, держа в руке мачете. «Это был не аллигатор. Раны не совпадают с прошлыми жертвами», — сказал Шон, заставляя его посмотреть на себя. «Что бы это ни было, я убью его», — сказал Рикардо. «В этом я почти не сомневаюсь. Как Глория держится?» — спросил Дэвид, заставив его вздохнуть. «Не думаю, что мне нужно тебе это говорить», — сказал Рикардо. «Фигуры», — сказал Шон. Вскоре вся компания направилась к дому Глории, но тут Элмер постучал в дверь, и Джон с дочерью Глории и Лизой открыли ее. «Привет, Элмер», — сказала Лиза, прежде чем заметила Шона и Дэвида. «Шон, Дэвид, это ты?» — удивленно спросила Лиза. «Давно не виделись с Лизой», — сказал Шон, прежде чем она заключила их в объятия. «Ты слышал, да?» – спросила Лиза. «Ну да, когда у тебя везде есть глаза и уши, ты ничего не упустишь», – сказал Шон, когда они вошли внутрь и увидели, что Глория зажигает свечи. «Устранение дурных предзнаменований?» – спросил Дэвид, заставляя ее повернуться к ним лицом, прежде чем улыбнуться. «Вы, ребята, хорошо меня знаете. У меня было предчувствие, что вы оба появитесь», – сказала Глория, прежде чем мужчина вышел. «Элиза, твоя мать не позволяет мне упаковать святыню». «О, черт возьми, нет». Шон сказал, что видел одного из немногих гражданских, которых ненавидел больше всего. «Шон, это Дэн», — попыталась сказать Элиза. «Я знаю, кто он. Он защитник таких подонков, как Черная Маска, когда был жив», — сказал Шон, заставив Дэна усмехнуться. «Ну да, теперь уже нет. Ты фактически вытесняешь таких людей, как я, из бизнеса», — нахмурившись, спросил Дэн. «Я всегда ненавидел адвокатов. Два, ты можешь поцеловать моих». «Достаточно», — сказала Глория, заставляя Шона дуть себе в волосы. «Ух ты, а я-то думал, что он его очень ненавидит», — сказал Ричи Эдди и Патрику, заставив их хихикнуть. «Я это слышал», — сказал Шон. «Глория, в последнее время здесь не было ничего необычного. Что-то случилось до того, как убили Джона?» — спросил Шон. «Хорошо, не так давно неподалеку отсюда потерпела крушение лодка. С тех пор, однако, происходят странные вещи. Я не знаю, связано ли это с тем, что происходит в этом болоте, но там вы можете найти ответы на некоторые вопросы», — сказала Глория. «Я отведу вас туда, ребята. Я просто хочу, чтобы эта штука убралась отсюда», сказал Элмер. «Ладно, пошли», сказал Шон, когда они вышли из дома. Однако на лодке Роланда Бобби загорела нагишом еще до того, как увидела их. «Привет, о господи», сказал Шон, прикрывая глаза Ричи и Эдди. «Эй», крикнул Ричи. «На лодке», сказал Шон, прежде чем появился голый Роланд. «Сейчас», сказал Шон, садясь в лодку. «Мне не стыдно за этих двоих. Раньше в этом месте было немного приличия». Элмер сказал, что сядет в лодку вместе с Фрэнком. «Да, 20 лет назад», сказал Шон. Довольно скоро они добрались до потерпевшей крушение лодки. «Что делает здесь лодка такого размера?» — спросил Эдди. «Именно это мы и хотим выяснить». Фрэнк сказал, что сделал несколько снимков. «Как давно эта штука здесь?» — спросил Фрэнк. «Около 3 месяцев или около того. В то время я не думал об этом, пока не убили старого Джона», — сказал Элмер, когда Шон достал Кинс рифл. «Никогда не думал, что у тебя есть оружие», — сказал Элмер. «Принадлежал одному моему старому другу, которого съел большой белый». «Никто из вас не удосужился взглянуть?» — спросил Шон. «Глория все твердила, что это плохой знак, поэтому мы держались на расстоянии», — сказал Элмер, прежде чем Шон и Фрэнк вскочили. «Мы с Фрэнком проверим мостик», — сказал Шон, когда все оглянулись, а Элмер остался на лодке. Войдя на мост, они увидели, что здесь никого нет. Однако Фрэнк, основываясь на чашах и типах Фу, знал, какой тип экипажа был на борту. «На этой лодке был китайский экипаж. Видишь всю еду и миски?» — спросил Фрэнк, делая несколько снимков. «Да, но что они здесь делают?» — спросил Шон, прежде чем щелкнуть выключателем, но ничего не произошло. «Я ничего не понимаю», — Шон и раньше говорил смущенно. «Господи Иисусе!» — крикнул Патрик, заставляя их выбежать. «Если бы они остались, то заметили бы маленький мигающий красный огонек. Что случилось?» — спросил Шон, когда Патрик перевалился через борт, пытаясь успокоить дыхание. «Я уже собирался спуститься вниз, но, когда открыл эту чертову дверь, до меня донесся ужасный запах», — сказал Патрик. «Хм», — сказал Фрэнк, подойдя к верхней двери грузового отсека и открыв ее, прежде чем застонал. «Иисус, и я подумал, что зомби плохо пахнут», — сказал Фрэнк, когда они с Шоном, Мэри и Дэвидом спустились вниз. «Присматривай за ним, ладно», — сказал Дэвид Эдди и Ричи. «Да, конечно», — сказал Ричи. Войдя в трюм, я не увидел никакого света. «Тьфу, Иисус, Фрэнк что-нибудь видел?» — спросил Шон. «А, дружище, ты, наверное, захочешь это увидеть». Фрэнк сказал, что сделал несколько снимков и его свет показал несколько сильно изуродованных тел. «Мой бог», — сказал Шон, прежде чем начать фотографировать тела. «Дерьмо», — с отвращением сказал Шон, прежде чем Мэри вскочила. «Я поймал ее», — сказал Шон. Мэри перевалилась через борт и начала блевать еще до того, как Шон оказался рядом с ней, растирая ей спину. «Ты в порядке?» — спросил Шон. «Да, обычно я не настолько брезгливо, но этот запах был справедлив», — сказала Мэри. «Да, к этому нужно привыкнуть», — сказал Шон, прежде чем она что-то подняла. «Что это такое?» — спросила Мэри, снимая чешуйку с рыбы. «Какого черта? Я никогда не видел такой большой шкалы. Что-то было на этой развалине. Что-то, чему здесь не место», — сказал Шон. «Давай выбираться отсюда», — сказал Элмер. Шон помог Мэри добраться до лодки. «Легко промахнуться, ух ты!» — закричал Элмер, когда Мэри, все еще чувствуя тошноту, случайно столкнула его в воду, прежде чем он вынырнул и рассмеялся. «Как там вода, старик?» — спросил Дэвид, заставляя его смеяться еще громче. «Если бы они обратили внимание, то заметили бы что-то в воде». «Мне очень жаль, Элмер», — сказала Мэри. «Не проблема. По роду своей работы я привык лезть в воду», — сказал Элмер. «Пойдем, старина». Шон сказал, что собирается поднять его, но Элмер начал кричать, когда его оттащили, заставив Мэри закричать. «Что это за чертовщина?» — крикнул Ричи, прежде чем Элмер ушел под воду. «Элмер», — крикнул Шон. «Что, черт возьми, это было?» — потрясенно переспросил Дэвид. «Даже не знаю. Нам нужно убираться отсюда к чертовой матери. Пошли отсюда», — крикнул Шон, когда Дэвид и Фрэнк повели свои лодки обратно к остальным. «Позже. Значит, здесь болотное чудовище убивает людей?» — скептически спросил Дэн. «Послушай, единственное, что там есть, это вещи, которым там самое место», — сказал Роланд, прижимая к себе жену, которая плакала, услышав, что ее дядя умер. «Я не согласен», — Что бы там ни было на этой лодке, оно убило весь экипаж и теперь лежит в болоте», — сказал Шон. «Эта лодка примерно в 3 милях отсюда», — сказал Роланд.